Доставка в Советский Союз разобранной печатной машины и последующий ее монтаж оказались делом трудным и дорогим. Мы много рассуждали о том, нет ли более простого пути помогать издательству «Христианин». Молясь Богу, мы проверяли разные варианты. Рассматривая географическую карту, мы однажды отметили, что путешествие из Австрии в Финляндию через Советский Союз находится в области возможного. Хотя туристу положено ехать через Москву, такой маршрут по сравнению с западным вариантом был бы более удобным. Отпадали переправы на судне, да и горючее на Востоке было очень дешевым. Так как в миссии ОМ в Австрии трудилось несколько финнов, то, само собой разумеется, они хотели бы в отпуске на праздники съездить на родину. Нам казалось вполне разумным брать в такие поездки различные грузы. Если внести их в декларацию, то можно беспрепятственно везти до Финляндии. Летом 1976 года эта транзитная идея была испробована. Маури со своими дочерями съездила из Финляндии в Австрию и назад. При этом они перевезли необходимый для издательства «Христианин» материал. Мы со всей серьезностью отнеслись к идее транзитных поездок через Советский Союз. Свою первую поездку из Австрии в Финляндию через Советский Союз я совершил на Рождество 1976 года. Мы загрузили в автомобиль важный материал для Совета родственников-узников и для издательства «Христианин». У моей жены возникла идея все эти вещи упаковать как рождественские подарки и положить вместе с нашими собственными рождественские пакеты. Так у нас появилась большая корзина с пакетами, завернутыми в подарочную бумагу. К тому же мы взяли с собой тяжелый обрезной станок. У нас не было еще зимних шин. Я хотел купить их в Финляндии, потому что там они были значительно дешевле и качественнее. В городе еще можно ездить на летних шинах, потому что улицы посыпали солью. С тремя детьми мы отправились в далекий путь через Чехословакию, Польшу и Советский Союз. Дорога на окраине города не была посыпана солью, и я, резко повернув вправо, столкнулся со встречной машиной, довольно сильно повредив ее. Наш сын Марк, лежавший на заднем сиденье, стукнулся виском о рукоятку стеклоподъемника. Рана сильно кровоточила. Мы вызвали скорую помощь, и его повезли в больницу для обработки раны. Моя жена с детьми поехала на скорой помощи в город. Кроме Марка, при столкновении никто не пострадал. Еще на месте столкновения мы с женой решили продолжить поездку, как только нам пригонят другой автомобиль. Я остался на месте аварии, чтобы разобраться с полицией и убрать на стоянку поврежденную машину. От одной миссионерской организации нам пригнали автомобиль, приобретенный для работы в Советском Союзе, и я быстро перегрузил наши вещи. Между тем моя семья вернулась из больницы. Вечером того же дня мы снова отправились в путь. Ночью мы ехали через Чехословакию до Польши. На советскую таможню в Бресте мы прибыли на полдня позже, чем это было предусмотрено. Сообщения об аварии и шрам на голове сына были вполне достаточными доказательствами нашего объяснения. Все свои вещи мы должны были выложить на стол во дворе таможни. И вот все наши рождественские пакеты лежат на столе. Сюда же я положил и обрезной станок. Наш багаж был основательно осмотрен, а с рождественскими пакетами все шло так, как мы и предполагали. Работники таможни не осмелились разрывать прекрасную упаковку и просто обложили подарки пошлиной. Бог защитил и обрезной станок, и он едва ли обратил на себя внимание. Нашу машину поставили на яму и тщательно проверили. Ничего запрещенного в ней не было найдено, и нам разрешили снова уложить свои вещи и продолжить поездку. Степями Белоруссии мы ехали в Москву, затем в Ленинград. Это был обязательный маршрут для туристов. Нашим основным питанием во время этой недельной поездки была салями, поджаренная на спиртовой горелке. Так колбаса дольше сохранялась и была пригодна для еды. Наконец мы достигли Ленинграда, где хотели передать подарки Совету церквей ЕХБ. У нас было так много пакетов, что мы просто не смогли бы везти их в метро. Они были еще и слишком тяжелыми, чтобы их нести. Посредники просили нас подъехать на машине поближе к их квартире. Там жили три семьи. Я положил обрезной станок на плечи невысокого брата Пека. Он нес его в многоэтажный дом. Сверху я накрыл станок тряпкой. Так было надежней. Довольные успешной выгрузкой, мы продолжили поездку в Финляндию. После Рождества мы намеревались возвратиться в Австрию через Советский Союз, взяв с собой с финского склада новую передачу для русских христиан. Таможенники обычно очень тщательно искали тайники в машинах. Тогда им еще не приходило в голову более тщательно проверять перевозимые нами вещи. Мы на шаг опережали их. В январе 1977 года я снова отправился с семьей в поездку. На этот раз мы открыто везли копировальный аппарат. Братья просили у нас такую машину, чтобы размножать необходимые документы. Копировальный аппарат легко мог обслуживать каждый, его без труда можно было перевозить. Было очень холодно, когда мы подъехали к финской таможне. Мы выбрали другую таможню, не ту, которую проезжали несколько недель назад. Таможенники спросили нас, куда мы едем. Когда я описал им наш маршрут, они покачали головой, и один из них сказал: «Я бы посоветовал вам возвратиться назад и ехать через Западную Европу. Зимой очень опасно путешествовать белорусскими степями. Если поднимется пурга, то может случиться, что вы надолго застрянете в глуши. Очень рискованно в это время года ехать с детьми через Россию». Он был прав, однако мы отправились в путь, не желая отступать от намеченной цели. Работникам таможни мы сказали, что желаем продолжить поездку. После того, как наши паспорта были проштампованы, мы въехали в Советский Союз. Все наши вещи были тщательно проверены. Когда меня спросили о копировальном аппарате, я сказал, что это конторская машина. Обычно таможенников бывает двое, чтобы взаимно контролировать друг друга. Но в этот раз нас проверял один, старый приветливый мужчина. Когда подошел второй работник, первый захлопнул багажник в знак того, что проверка закончена. В Финляндии я купил зимние шины, а летние положил на верхний багажник. Только они и были занесены в таможенные документы. А множительный аппарат и прочие, предназначенные для братства вещи, нет. Так мы испытали явную помощь Господа. Христиане в Советском Союзе получили с Запада первый копировальный аппарат. В степях Белоруссии мы тоже испытали Божью помощь. Мы находились примерно в 200 километрах от Бреста, как вдруг загорелась сигнальная лампочка генератора. Свет фар стал слабее. Казалось, что в эту ночь мы не доедем до Бреста. На милицейском посту мы спросили, можно ли где-то поблизости найти мастерскую или механика. Работник милиции не мог посоветовать нам ничего лучшего, как только ехать дальше. Свет почти совсем погас. Я выключил все фары и ехал вслед за грузовиком. Из-под его колес летел грязный снег, а наши стеклоочистители уже не работали. Сквозь грязное ветровое стекло я едва различал красные фонари едущего передо мной автомобиля. Если наша машина остановится, мы не сможем тронуться с места. Нам оставалось только одно — ехать дальше, стараясь не отставать от грузовика. Меня серьезно беспокоила перспектива в зимний холод остановиться с маленькими детьми на пустынной дороге. После утомительной гонки за грузовым автомобилем, наконец, приехали в Брест. Мы забронировали себе ночлег в другом городе, однако теперь были вынуждены остаться в Бресте. Получив номер в гостинице, мы спокойно переночевали. Утром с помощью буксира мы завели машину и доехали до таможни. После проверки таможенники толкнули наш автомобиль, и мотор завелся. Мы достигли Польши и через несколько километров нашли мастерскую. Для того, чтобы запаять порванный кабель генератора, потребовалось всего лишь несколько минут. После этого мы смогли продолжить поездку в Австрию. В июле 1977 года мы снова загрузили машину, чтобы ехать с семьей в Финляндию через Советский Союз. В это же время наши коллеги Сакари и Сея тоже решили ехать со своими детьми через Советский Союз в Финляндию, но по другому маршруту. Во время этой поездки в Ленинграде должно было состояться деловое совещание. Я отправился в поездку на Тойоте. Машина и верхний багажник были полностью загружены. Часть этих вещей нужно было оставить в Советском Союзе. Сакари ехал на автомобиле «Симка», в котором, кроме прочего, находилось устройство для обработки текста. Сакари через родственников познакомился с людьми, которые занимались перевозкой Библии. Вообще Сакари и Сея намеревались трудиться в Эфиопии. Однако из-за происшедшей там революции это оказалось невозможным. В ожидании, пока ситуация нормализуется, они, будучи членами финской народной миссии, прибыли в Австрию. Сакари был практичным и всесторонне одаренным человеком. Он уже имел богатый опыт работы в Советском Союзе. Чтобы сотрудничать в деле перевозки Библии, он даже приобрел водительское удостоверение для вождения грузового автомобиля. Одно событие, происшедшее с ним в Ленинграде, послужило ему и его семье доказательством того, что Бог защищает и благословляет этот труд. Сакари в очередной раз привез в Советский Союз материал для типографии и еще кое-что. Несколько попыток застать нужного человека дома оказались безуспешными, а срок его визы истекал. Он решил еще раз пойти со своими тяжелыми сумками на условленное место. Не заметив ничего подозрительного, он поднялся на третий этаж многоквартирного дома. Позже Сакари рассказывал. «Только хотел нажать на звонок, как внутренний голос сказал мне: «Выгляни в окно». Я посмотрел и увидел, что у открытого окна, в расположенном напротив доме, мужчины спешно устанавливают фотоаппарат с длинным объективом. Таким аппаратом можно фотографировать каждого, кто входит в дом. Мне стало ясно, что за всеми посетителями нужного мне человека следят. Нагнув голову как можно ниже, я быстро выскочил из дома, отнес вещи другому человеку и вернулся в Финляндию. Рассказав русским братьям об этом событии, я узнал, что они тоже обратили внимание на то, что за квартирой велось наблюдение. Недругам недоставало только надежных доказательств вины этого брата, поэтому они прибегли к фотоаппарату. Мне все стало ясно. Как-то раз недалеко от дома Сакари в Австрии на улице с односторонним движением встречная машина столкнулась с его автомобилем, который он получил от миссии ОМ. В машине виновников аварии сидели трое мужчин и женщина. Все они были пьяными. Они хотели покинуть место аварии, однако Сакари потребовал вызвать полицию. На это мужчины сказали: «Сейчас мы тебе покажем полицию». Они набросились на Сакари, размахивая кулаками. Сакари ловко уклонялся от ударов. Ему удалось увернуться от скандалистов, подбежать к их машине, выдернуть ключ зажигания и из ближайшего кафе позвонить в полицию. Полицейские удивились, как одному мужчине, да еще такого маленького роста, удалось справиться с тремя известными хулиганами. Дело рассматривалось в суде. Хулиганы изобразили это событие совершенно превратно, и так как у Сакари не было свидетелей, то сначала его признали виновным. Сакари написал апелляцию, и дело было рассмотрено еще раз более высокой инстанции. Хулиганы, между тем, забыли, что говорили во время первого слушания дела, и запутались в своих показаниях. Теперь судья поверил показаниям Сакари и оправдал его. Сакари и Сея за годы своей работы накопили немалый опыт. Они много раз были в Восточной Европе и в Советском Союзе, однако их ни разу не задерживали и даже никогда не допрашивали на таможнях. И вот Сакари снова едет в Советский Союз. Устройство, которое он везет в своей машине, должно облегчить процесс изготовления книг. Если бы удалось доставить это устройство в Советский Союз, то стало бы излишним утомительное вырезание букв и приклеивание их на бумагу. Сакари закончил в Германии специальные курсы, чтобы научиться пользоваться этой машиной. Теперь он должен был научить этому сотрудников издательства «Христианин». Проверка в Бресте прошла беспрепятственно. Мы должны были выложить багаж на стол и все распаковать. После этого работник таможни сказал: «Ваши вещи меня не интересуют, я хочу проверить машину». Он основательно осмотрел машину, однако ничего противозаконного не нашел. В багаже, который лежал на столе, находился обрезной станок и другой материал для издательства. К этим вещам таможенник даже не прикоснулся. Зато в дороге за нами наблюдали. Когда мы останавливались где-нибудь в белорусских степях, чтобы приготовить пищу и привести в порядок вещи, которые нам предстояло отдать, над нами пролетал вертолет. Буквально через несколько минут появлялись работники милиции на мотоцикле и приказывали нам ехать дальше. Только в Москве мы смогли поесть горячего. Мы уже давно думали о том, как бы предоставить в распоряжение ленинградских братьев какой-нибудь автомобиль. В Советском Союзе в то время было почти невозможно приобрести машину в личное пользование. Списки очередников были очень длинными. Ждать очереди нужно было годами. Кроме того, машины были такими дорогими, что человек со средним доходом не мог позволить себе такую роскошь. И вот одна семья решила продать свою машину, так как глава семьи по состоянию здоровья больше не мог ездить. Братья по вере помогли Юха, и он купил необходимый для труда автомобиль. В назначенное время мы встретились с Юха в Ленинграде и договорились с ним о передаче груза. Решили ехать на окраину города. Когда мы в колонии машин ехали к месту передачи, в моем автомобиле закипела охлаждающая жидкость. Я не мог остановиться, так как не знал дороги. Пришлось продолжать путь, рискуя испортить мотор. Когда, наконец, можно было остановиться, мы быстро перегрузили вещи в машину Юха и разъехались в разных направлениях. Позже мы вместе с Акари поехали на встречу с Михаилом Хоревым. Наши семьи остались в гостинице. Мы пили чай из самовара и до поздней ночи сидели за столом. С помощью нашего переводчика, Юха, мы обменивались информацией, анализировали нашу деятельность в последнем полугодии и проверяли, все ли было получено. Мы также слушали сообщения о том, как Бог хранил братьев и благословлял их труд. Еще мы планировали новые поездки и знакомились с нуждами христиан. Мы чувствовали, что принадлежим к одной великой семье Божьих детей. В то время в вестибюлях гостиниц дежурили тайные агенты, наблюдая за прибывающими и отъезжающими гостями. Было поздно, и мы не знали, как пройти в гостиницу и что сказать контролерам. Однако на этот раз все прошло гладко, и мы смогли даже немного прилечь, прежде чем ехать дальше в Финляндию. Юхани и Туула в январе 1977 года предприняли 6 транзитных поездок через Советский Союз. В одной из этих поездок Юхани темным январским вечером ехал по Белоруссии. Дорога в одном месте была гладкой, как зеркало, а его машина без шипов на шинах. Вдруг Юхани увидел грузовик, стоящий поперек дороги. Он затормозил, и машина начала скользить. Юхани только успел подумать: «Сейчас мы окажемся под грузовиком». Однако метрах в 20 от грузовика на дороге вместо предупредительного треугольника лежала автомобильная шина. Она и воспрепятствовала тому, чтобы Юхани врезался в грузовик. Как выяснилось, у грузовика сломалась ось, и кирпич, который он вез, рассыпался по дороге. В машине Юхани был поврежден только радиатор, однако ехать она не могла. В этот раз Юхани стал свидетелем интересного метода буксировки. Буксировщик опустил передние и боковые стекла в машине Юхани и вставил в окна деревянную балку. Закрепив на концах балки стальной трос, он поднял автомобиль на погрузочную площадку буксира. Юхани протестовал против такого метода. Он боялся, что крыша не выдержит веса машины. Однако мужчины уверяли его, что все будет в порядке. И действительно, машину подняли без повреждений. Даже двери после этого нормально открывались и закрывались. Так Юхани довезли до границы в Бресте. Там таким же методом машину опустили на землю. После таможенного контроля польский грузовик перетащил автомобиль Юхани на территорию Польши. Оттуда Юхани позвонил в Австрию. Мы послали в Польшу механика, который отремонтировал машину, и на ней можно было продолжать поездку. Перед аварией Юхани успел передать братьям ламинатор для обложек и станок для тиснения. Михаил Хорев назвал эти вещи воскресным блюдом, потому что их нельзя было использовать для всех обложек. Посредством ламинатора на обложке наносилась тонкая пленка, а станок для тиснения позволял ставить на книги золотистые надписи «Библия» или «Новый Завет». В апреле 1977 года Юхани со своей семьей отправился через Киев и Москву в Финляндию. Во Львове, во дворе гостиницы, в его машину ночью проникли воры. Они разбили заднее окно и похитили 3 чемодана с одеждой, сумку с продуктами и фотокамеру с принадлежностями. В машине среди вещей был материал для типографии, однако он остался нетронутым. Милиция произвела допрос и заверила семью, что вещи будут им возвращены. Эта поездка и без того была трудной. Недалеко от Москвы вдруг раздался грохот. Ветровое стекло треснуло, и его осколки посыпались в машину. Когда пассажиры пришли в себя от испуга, они обнаружили в машине кирпич, упавший из кузова едущего перед ними грузовика. Бог защитил детей своих, и кирпич ни в кого не попал. Купить ветровое стекло для иномарки в Советском Союзе было невозможно. Поэтому пришлось ехать без него, несмотря на мокрый снег, который залетал в машину. Холодный ветер продувал машину насквозь, так как заднее стекло было разбито еще во Львове. Хорошо, что Юхани носил очки, его глаза были немного защищены, и он мог ехать. До Финляндии оставалось 800 километров. Чтобы совсем не замерзнуть, все члены семьи забрались в спальные мешки. Около города Калинина перед машиной неожиданно появилось стадо коз. Так как видимость из-за идущего снега была плохой, три козы попали под колеса. Одна коза погибла, другая была просто поранена, а третья отделалась испугом. Вдруг Юхани увидел мужчину, который с большим ножом в руке приближался к машине. Юхани испугался и заблокировал двери. И только спустя некоторое время он вспомнил, что в машине нет ветрового стекла. Мужчина был уже около машины, когда Юхани и Туула поняли, что он бежал так быстро лишь для того, чтобы из убитой козы спустить кровь. Юхани попробовал объясниться с владельцами коз, но они его не понимали. Когда он возместил им причиненный ущерб, старая женщина несколько раз поблагодарила его. Очевидно, для них это была большая сумма. Несмотря на все эти трудности, материал для типографии был передан в Ленинграде по назначению. Так без двух стекол Юхани и Туула доехали до Финляндии, где, наконец, смогли отремонтироваться. В январе 1978 года Юхани перевез в Союз множительный аппарат, типографскую краску и запасные части для автомобилей. Однако передача в Москве не состоялась. Не удалось использовать и запасные варианты. Юхани поехал со своим грузом обратно. В Бресте ему не оставалось ничего другого, как спрятать вещи недалеко от таможни, в лесу. Он закопал пакеты в двух местах, нарисовав точный план, где они находятся. Оси, Мирья и Хели были готовы отправиться на поиски закопанных вещей. Однако, прежде чем они получили визу, прошло несколько недель. Множительный аппарат, вмерзший в землю, друзья, как и было указано в плане, нашли в лесу под деревом. Им удалось откопать его и отнести в машину. Второе укрытие кто-то обнаружил и все забрал. Оси вез с собой молдавский перевод Библии. Из Союза он должен был вывезти на Запад поврежденный при транспортировке ксерокс. Вместе с некоторыми другими финнами Оси учился в Венском университете. Все они в свободное время хотели участвовать в нашей работе, в том числе и в поездках. Студентам было особенно легко ехать транзитом через Восточный блок, так как у них была убедительная причина для пребывания в Австрии, и поездки на родину во время каникул были нормальным явлением. Постепенно таможенники стали обращать внимание на специальные аппараты, которые все чаще завозились в Советский Союз. Курьеры стали подвергаться более длительной таможенной проверке, при которой аппараты нередко изымались до обратного проезда. И все же нам удавалось поставлять христианам в Советский Союз значительное количество нужных вещей для типографии. Кроме того, мы поставляли для церквей музыкальные инструменты, трубы, кларнеты и скрипки, а также кассеты, магнитофоны и радиоприемники, которые в советских туристических магазинах продавались за валюту. Мы удивлялись тому, что почти все устройства и материалы, которые были на наших складах, нам удавалось завозить в Союз открыто. Издательство «Христианин» получало таким образом значительную помощь.